И Мара молча пожала плечами. Молодой фонарщик, переждавший события за этим же углом, пояснил. — Не здешние, ваша милость. Это, извольте знать, баллада графа Асверуса «Лилия и лев», высочайшая, запрещенная к распеванию и печатному распространению. Примечание. Шеллон граф Асверус, один из наиболее видных поэтов, так называемый, Кагенарского кружка, автор баллад, сатир и эпиграмм на темы политической и дворцовой жизни. Был смертельно ранен на улице неизвестным убийцей. В 3602 году в Равенне ему поставлен памятник. Поскольку сейчас у нас со Снальдером нежная дружба, 40-летней войны, надо полагать, и не было вовсе. Коснулся шляпы, тряхнул кудрями и зашагал прочь, дерзко насвистывая на мотив только что прозвучавшей песни. Они еще немного попетляли по улицам, и Сварог, пропустив парочку свободных извозчиков, махнул третьему. Ремиденум, цитадель знаний и учености, внушал уважение. Попасть туда можно было только через широкие ворота, пусть и лишившиеся к нынешнему времени створок. Над воротами красовался древний, выщербленный и оплывший от старости герб «Три совы в дроглоре». Тут же развивался флаг фиолетовый с золотой каймой и теми же тремя совами белыми, опять-таки с золотой каймой. На низком бочонке сидел стражник в наряде времен Трое царствия, пьяный, судя по виду, еще с прошлого года. Примечание. Трое царствия, период с 1231 по 1246 год христианской эры. Завидев Сварога с Марой, он оживился, вытащил из-за бочонка подержанную алебарду и заорал: «Стойте, благородные господа! Поклянитесь, что не состоите в родстве с презренным Тиморусом». «Клянусь», — сказал Сварог, подумал и достал серебряный аурей, каковой стражник принял, как ни в чем не бывало. «Любезный, а почему совы у вас на флаге таких колеров?» Стражник заученно чеканил. «Потому что ученые познания, ваша милость, приносят и процветание, символизируемое цветом золота, но частенько влекут и смерть, символизируемую белым, и забывать об этом не след». За воротами начинался целый городок, кривые узкие улочки, старинные здания со стрельчатыми крышами, причудливыми флюгерами, тяжелыми окованными ставнями и водосточными трубами, заканчивавшимися драконьими мордами из позеленевшей меди. Архаические фонари в виде перевернутых пирамид помнили, пожалуй, не то что Трое царствия, а еще и Сандаварскую битву. Примечание. Сандаварская битва состоялась в 1189 году христианской эры. Повсюду виднелись бюсты и статуи ученых-мужей, державшие в руках разнообразные атрибуты их учености. Компаниями прогуливались студенты в коротких фиолетовых плащах и такого же цвета четырехугольных беретов, напоминавших пухлые подушечки. Кое-кто из них и в самом деле, как мимоходом удалось расслышать, вел чинные и глубокомысленные ученые беседы, но большинство решали головоломки, шествовали в кабак, перекликались из окна в окно и с хохотом пересказывали подробности вчерашних похождений. Сварог понял, что поиски наугад бесполезны, и отвел в сторонку первого попавшегося схалара с рассеянным видом подпиравшего уличный фонарь. «Граф Леверлин», — воздел глаза к небу рыжий юнец. «Ваша милость, вы, конечно же, не похожи на сердитого кредитора из винной лавки или полицейского насчет вчерашней мочальной бороды, неведомо как выросший у памятника королевы Боне, но не есть ли вы разгневанный отец благонравной девицы вкупе с оною?» «А в глаз тебе дать, фиолетовый?» — деловито спросила Мара. «Меня случалось оскорбляли, но чтобы обзывать благонравной девицей...» «Мои извинения, юная дама. Кто-нибудь говорил вам, что вы прекрасны, как утренняя заря?» Сварог громко сказал: «Хм-хм-хм. Восторги неуместны. осознал и каюсь, — сказал Рыжий. — Надеюсь, вы простите сии дерзкие слова несчастному маркизу, лишенному наследства, но не способности радоваться прекрасному. Не должны ли дворяне помогать друг другу, господа? Ибо неумеренность накануне, как подмечено мудрецами еще в незапамятные времена, уравновешивается разумной умеренностью на утро. Но грубый материалист, хозяин подвальчика, перо и астролябия требуют осязаемых подтверждений данной философской сентенции —